Сведения крестьян об этом священнике, о его личных доносах немецко-австрийским и гетманским карательным отрядам на крестьян, сведения, нашедшие себе подтверждение в ряде убитых этими отрядами передовых крестьян, послужил для штаба достаточным основанием, чтобы вызвать священника, опросить его и поставить на очную ставку с несколькими крестьянами. Священник был опрошен, а затем, как собака, был с самими крестьянами и повстанцами повешен. Казнь рождественского священника была у повстанцев-махновцев вторым случаем уничтожения священников за их провокаторскую роль в отношении трудового крестьянства. За аналогичное действие штабом был в свое время схвачен семеновский священник, о котором крестьяне всем своим сходом показывали, что он является организатором кулаков и провокатором по отношению к бедноте. Некоторые из семеновских крестьян рассказывали, как этот их священник расспрашивал женщин о том, чем занимаются их мужья и тому подобным, и вскоре после этого мужья некоторых женщин арестовывались, ибо глупые женщины перед священником таяли и рассказывали ему, что их мужья говорят против гетмана и немецко-австрийского командования. Второй рождественский случай уничтожения священника за провокацию скоро разнесся по району, и священники, начавшие было практиковать в районах повстанчества свои ораторские и провокаторские способности, быстро охладели к этой практике и возвратились к своим церковным делам, держась тише воды, болтаясь в них, не касаясь уже революции, даже когда некоторые старички-крестьяне по своей ли инициативе или по инициативе своих сыновей насмешливо спрашивали их: «А что же это вы, отец такой-то, перестали объяснять народу свои мнения про гетмана и спасших Украину немцев и австрийцев от кацапско-жидивского бруду, что называется революцией?» Теперь священники или совсем молчали, или же становились ярыми сторонниками только церковной правды на земле и отделывались от подобных вопросов заявлениями, что канонические дела не позволяют им следить за мирскими, общественными и политическими делами, или что новые распоряжения от церковной епархии требуют от них не вмешиваться в политическую жизнь страны и так далее и тому подобное. После отдыха в селе Рождественке отряд вступил в свое родное Гуляй-Поле. Глава 15. Освобожденные из тюрем гуляйпольцы, положение повстанческого штаба, его фронты, рост контрреволюции, недостаток в анархических силах, переговоры с екатеринославскими военными властями войск директории, объявление директории мобилизации, наши отношения к директории и начальные методы борьбы с ней, недоразумение с немецко-австрийским командованием. Вступление отряда в Гуляй-Поле было на этот раз особо радостным и для его бойцов, и для населения, которому было уже известно, что именно этим основным отрядом повстанческого движения разбиты в целом ряде районов вооруженные контрреволюционные силы врагов трудящихся. К этой радости прибавилась радость встречи отряда с освобожденными из Александровской тюрьмы членами Гуляйпольской группы анархистов-коммунистов Калашниковым, Савой Махно, Филиппом Кратом и другими. Встреча отряда с этими людьми, томившимися в тюрьме в ожидании смерти, людьми дорогими для отряда, как и им дорог был отряд, произвела оживляющее впечатление на каждого из нас, переутомленных в боях. Нам чувствовались в этих товарищах новые серьезные силы, и мы все радовались им, как и они радовались тому, что вырвались из рук палачей невредимыми и могут снова отдать себя целиком служению революции, задачам нашего революционно-анархического движения в ней. Приехавшие из тюрьмы товарищи привезли нам некоторые интересные сведения. Они рассказывали нам о том, что украинская директория, сделав переворот и изгнав гетмана из Киева, поспешила, как будто по долгу социалистов, Винниченко, Петлюра, Макаренко были ведь социалистами, и некоторые ими остались, директировать